Я не сразу смогла ответить, отчего его прищур стал еще более недобрым и в комнате стало душнее. На копчике, подобрала я определение, не став упоминать запретную, как мне показалось, область ягодиц. Занзас подозрительно на меня посмотрел и взялся за пояс брюк. Может быть, думал, шучу ли я с серьезным видом или нет. А вот на Скурала это воздействовало сильнее. Он вообще выглядел нервно, и такое ощущение, что едва удерживал себя на месте. Даже непременно сорвался бы куда-то бежать и что-то делать, если бы это хоть что-то дало, и он точно знал, что именно ему делать. Я взглянула на других офицеров. Луссурия выглядел деловито, а Леви хмурился. За капюшоном мормона, натянутым почти до кончика носа, не было возможно ничего разглядеть. В то же время Конрад пытался не отсвечивать. Когда Занзас остался в одних простых черных боксерах, я скомандовала ложиться на живот, так как было бы неловко обследовать в другом случае. А когда Занзас лег на кушетку, опущенную ниже для моего удобства, капитан Варий сделал затяжку носом, показавшуюся слишком громкой в наступившей напряженной тишине, прерываемой ранее лишь шуршанием одежды босса Варии. Зыркнула на Скуала. Если бы не его замечание, мои мысли бы даже не свернули в это русло. Сейчас, конечно, не время и не место, и Скуала, как и остальные варийцы, переживает за своего босса, но он смотрел таким пробивающим до костей взглядом на мою руку, поднятую для того, чтобы прикоснуться к коже на пояснице его босса, что я не смогла удержаться. Я снова незаметно бросила взгляд на выпученные от напряжения глаза мечника, медленно переместила и приблизила руку, замерев сантиметров на 5 выше. Еще каких-то 5 сантиметров, и моя ладонь опустится на копчик. Снова проверила реакцию. Скуала, казалось, не дышал. Я сместила руку левее к даже на вид пружинистым ягодицам. Снова замерла. Скуала, на которого я снова искоса взглянула, сглотнул, дернув беззвучно кадыком. Моя ладонь секунда за секундой двигалась все ближе и ближе. Время будто замедлилось в этой тягучей тишине, разлившейся по помещению. Даже у меня стучало в ушах, что уж говорить о Скуала, который, выпучив глаза, практически не дышал. Я медленно опустила руку ниже, оставив чуть больше сантиметра, что я уже чувствовала тепло тела. Глаза Скуала расширились еще больше, хотя казалось, некуда. Странно, что за ягодицы Занзаса он переживает больше, чем за свои. От этой мысли на моем лице, кажется, все-таки расплылась предательская улыбка, потому что Скуала взорвался. Врой, завопил он так, что, кажется, задрожали стекла в зашторенных окнах. Чтоб тебя, мелкая ты чертяка, ты специально это делаешь. Луссурия выскочил рванувшему вперед ко мне Скуала наперерез и, плавно уйдя за спину мечнику сбоку, принялся удерживать воинственно размахивающего руками и неистово бронящегося Скуала на месте. Его фирменный врой превратился в длинное и хрипло гудящее, как мотор. Вра-а-а-а-а! Конрад, притулившийся в углу и ранее не отсвечивавший, внешне флегматично высунул отработанным движением сигарету из кармана и вполголоса что-то пробубнил, сминая ее пальцами, как будто сделал это неосознанно. Кажется, он не выглядел удивленным или взволнованным, но, судя по немного нахмурившимся бровям, в его мыслях было что-то недовольное и со злой насмешкой, когда он посмотрел на капитана Варии, однако разобрать, что он говорил себе под нос, было невозможно из-за отбивавшегося по стенам разъяренного эра. Я беззвучно посмеивалась, пытаясь не засмеяться в голос, и прикрывала рот рукой, когда неожиданно словила подзатыльник от развернувшегося и севшего на кушетке Занзаса. Потирая ушибленный затылок, взглянула на хмурого босса Варии. «Прости, не удержалась. Не отвлекайся», — хмуро бросил он и, когда я кивнула, лег обратно. А я подумала, не вспомнил ли он в тот момент, когда влепил мне подзатыльник в прошлый раз, о своих ягодицах. Как раз в тот момент, когда я сказала, что погладила бочок спейду. Ведь Занзаса тоже погладила, хотя, скорее, отутюжила, как перегретым утюгом. И пока фантазия Реборна рисовала ему всю ситуацию с демоном в красках, Занзас представлял, как я утюжила бок спейду. И, конечно, тогда он меня простил за это, но не забыл, и вспомнит, наверное, еще не раз. Что ж сделанного не воротишь. Скуала уже слегка успокоился и по крайней мере прекратил орать, хотя менее бешено выглядеть не стал, чем явно пугал приглашенных лекарей. Я перестала обращать на его шумное дыхание внимание и сосредоточилась на задуманном. Положив правую ладонь обратно на копчик, посмотрела сначала на источник урагана. Обычным зрением я его не видела, но чувствовала, как и раньше. Тогда я имела возможность взглянуть вскользь, а сейчас постаралась прочувствовать все более детально. Крупный источник урагана выглядит здоровым, слегка пошевелившись на мое легкое воздействие. Ощущается обжигающе горячим и как будто выплеснет сейчас все, агрессивно отзывается на более настойчивое прощупывание. Но, думаю, это нормально. Я решила все же просмотреть остальные источники неба, которое не уступало урагану по размерам. Небо реагировало на прощупывание моим пламенем спокойней, наоборот, собираясь в клубок и становясь прочнее, не желая внешнего воздействия. Я провела рукой вдоль позвоночника, проверив остальные источники, но они, пусть и значительно уступали в мощи, выглядели вполне здоровыми. Просто на всякий случай я дошла даже до облака, остановив руку на затылке Занзаса и тумана, ладонь сместилась на лоб повернутой в мою сторону головы. Хмурые брови под моей ладонью напряженно застыли, образовав складки на переносице. Вернув на этот раз обе руки на копчик, сказала: «Используй немного пламени». После чего почувствовала и увидела, как Занзас приподнял руку, свесив ее с кушетки в сторону, и зажег на ней пламя ярости. Ровный поток полился из обоих источников, неба и урагана. Ураган пошел к небу по тонкому короткому перешейку. Я нахмурилась. Мое пламя заполняло большую область в теле босса Варии, и я почувствовала, что что-то не так, что-то идет неровно, но поток уже замер. Занзас сконцентрировал на руке нужное количество пламени, и источники снова в ожидании замерли. Я уже не могла определить, показалось мне или нет, действительно ли что-то в потоке пламени было не так, или я просто убедила себя, ожидая, что что-то действительно будет не так. Еще, коротко попросила. Занзас увеличил поток пламени, формируя в руке шар огня, жар от которого я чувствовала всем телом на таком небольшом расстоянии. Я пристально наблюдала и поняла во время того, как он формировал шар из пламени ярости в руке, что-то не так в перешейке между ураганом и небом. Но сколько бы я ни пыталась прощупать там пламенем, с самого начала было ясно, что этот короткий канал между двумя практически сросшимися источниками практически не отличается от них же. Словно эта материя по своему составу аналогична источникам пламени, пусть и не является по сути таким же генератором энергии, но по этому перешейку все время курсирует поток, прочный и неостановимый. Возможно, именно из-за того, что два источника срослись, Занзас не мог до конца выделить из своего пламени только один вид пламени, но также именно поэтому его пламя настолько уникально, что даже получило свое название – пламя ярости. Можно ли назвать смесь, что я формирую из своего неба и урагана, пламенем ярости? Я думаю, что нет. Разница в том, что в моем случае смесь никак не получается в отношении 50-50, а во-вторых, по примеру смеси неба и дождя я не смешиваю пламя внутри тела, опасаясь неприятных последствий, а формирую смесь уже на выходе из ладони и пальцев. В случае Занзаса все немного иначе. Смесь получается здесь, видимо, с помощью вот этого перешейка между двумя источниками, и на выходе, уже готовое разрушительное пламя ярости. Я отвлеклась от отстраненных раздумий и продолжила попытки исследовать, а именно немного расшевелить этот соединительный канал. На мое прощупывание он реагирует непоколебимо, сопротивляется моему пламени и отталкивает. Я отвлеклась ненадолго, чтобы протянуть руку и впитать в нее пламя Занзаса, которого стало многовато, из-за чего я уже начинала обливаться потом от жара, и теперь его куда-то надо было девать, так как он не мог его впитать обратно, видимо, без разрушительных последствий для своего тела. Причем убрать, пока он не поджег ковер и половицы. Преобразовала это быстро в свое пламя неба и дала команду. Еще, Занзас начал снова собирать большой объем пламени ярости в руке. Я сосредоточилась на наблюдении. Мое пламя, сосредоточенное возле перешейка, позволяло мне чувствовать, что происходит, точнее, но я ощущала лишь волны, которые шли по каналу, а тот не пускал мое пламя и мое внимание внутрь. Я досадливо поморщилась, забрав и впитав еще один шар огня из руки Занзаса. «При каком объеме появляются шрамы?» – уточнила я. Ответом мне послужила увеличивающаяся концентрация пламени ярости. Тело Занзаса все напряглось, мышцы под моими руками закаменели, а вены, наоборот, стали видимы, даже приподнявшись там, где были близко к коже. Поток пламени увеличился. На этот раз Занзас не концентрировал пламя в руке, а усиливал им тело. Мне стало сложнее удерживать свое пламя в его теле. Из маленького перешейка между заработавшими вовсю источниками хлынуло пламя. Ураган передавал пламя небу, но то мощным потоком доходило к нему не все, забрызгивая тонкими брызгами все вокруг. В бушевавшем по телу пламени я уже не могла удерживать свое пламя, и его снесло плотным потоком. Я потеряла над ним контроль и отстранилась. В тот же миг Занзас прекратил использовать пламя и шумно, учащенно дыша, успокаивался. Его глаза алели бушевавшим по его телу пламенем еще несколько долгих минут, но не успел Занзас даже дыхание восстановить, как приподнялся на локтях и нетерпеливо спросил: «Ну что, мелочь?» Я все еще хмурилась, пытаясь описать ощущения. До того сосредоточенная всем вниманием на пламени, я взглянула в его лицо, изображавшее нетерпеливый интерес. Затем окинула взглядом спину Занзаса, на которой до того была россыпь застарелых шрамов, а теперь те и вовсе увеличились в размерах и покрывали того неровными пятнами. На левой щеке и лбу шрамы тоже разрослись и соединились на носу, переползли даже на правый глаз. В спокойной обстановке мне еще не удавалось их рассмотреть внимательно. Я снова вернула ладони на спину, только на этот раз на один из самых крупных шрамов на спине. На ощупь он оказался шершавым и горячим. Я буквально почувствовала, как от этого Занзас заскрипел зубами, наверняка и болезненный. Сообразив, что тело Занзаса сейчас переполнено пламенем ярости и от этого ему, мягко говоря, болезненно, пусть меня не просили, я вытянула приличную часть и впитала также рукой, преобразовав в процессе в свое пламя небо. Я прощупала еще парочку шрамов, чтобы убедиться, что пламя урагана медленно, но рассеивается, а затем выдохнула и снова убрала руки. Поняв, что я закончила, Занзас поднялся и сел, смотря на меня с ожиданием. Я же взглянула на троих медиков. «Вы чего стоите? Шрамы лечить будете?» Луссурия будто ждал этого сигнала и бросился к боссу в попытке приложить руки, засветившиеся лечебным пламенем солнца. Двое гостей тоже поспешили, но не преуспели. Занзас отмахнулся от Луссурии, достаточно грубо оттолкнув его от себя, раздраженно скривившись, и снова повторил: «Мелочь, рассказывай, как есть». Видимо, лечение он считал не настолько важным, как результаты. Спереди, на груди, руках и ногах, везде, куда ни глянь, шрамы. Я еще заметила татуировку на правом плече. Две скрещенные линии. Римская десятка, как будто кричащая о том, как сильно ее владелец хотел стать десятым. В общем, хорошая новость. С источниками неба и урагана все в порядке, подытожила я. На этом хорошие новости заканчиваются. Занзас все так же хмуро сидел, ожидая продолжения. Все остальные напряженно слушали. «Между твоими двумя источниками есть небольшой соединительный канал, образованный, предположу, этими источниками», продолжила я введение. «Он достаточно крепкий и мощный, так как похоже, что именно он – причина создания пламени ярости. И именно он поврежден. Врой!» Победно оскалился капитан Варии. «Значит, его нужно залечить». Хмурое лицо Левиатана треснуло в кривоватой улыбке. «Не все так просто», – покачала я головой, чтобы они не спешили. Скурал от этих слов снова помрачнел, чувствуя, что это не все, а Левиатан непонимающе ожидал продолжения. «Как вы и говорили, проблема возникает, как только увеличивается объем урагана. Насколько я могла видеть, даже при небольшом использовании урагана уже идут помехи в этом перешейке, но они не особо мощные, и так как поток сильный, то помехи тонут в нем». Я сделала паузу, снова подбирая слова, чтобы объяснить что-то, что я даже не видела в обычном понимании, а лишь чувствовала. На этот раз меня не перебивали и не спрашивали, ожидая, пока соберусь. Я не видела точно, что там, потерла лоб рукой и все же решила озвучить что-то настолько неточное. И я не уверена, что именно случилось с этим перешейком, так как в этот момент пламя ярости мешало смотреть, но у меня есть предположение, что это остатки той техники. Такое ощущение, как будто какой-то кристалл остался именно в этом канале и в момент увеличивающейся скорости обмена пламенем между двумя источниками движущееся пламя не может его разрушить, сталкивается с ним и отбивается, вместо того, чтобы идти нужным путем, а затем просто выталкивается за пределы канала и движется по одним и тем же дорожкам. Идет, как по венам, прожженными каналами поменьше, пока не создает шрамы снаружи и внутри. «Ты можешь с этим что-то сделать?» – прямо спросил Занзас, смотря мне в лицо. Я сосредоточила внимание на нем, закусила губу. коротко мотнула головой. «Ты знаешь, что именно может растопить лед, и если этого не случилось с тем кристаллом, то ничего просто не может достать до него. Стенки канала из чистого пламени ярости и не дают пройти. И даже, если рискнуть приложить силу, это может плачевно закончиться, отдача будет страшная, страшнее шрамов. Сделай это». Я уставилась на неожиданно и без раздумий ошарашившего меня Занзаса. Тот смотрел на меня твердым взглядом. «Ты понял, что означает слово «отдача»?» — уточнила я, опасаясь того, что я не так выразилась. «Сделай это сейчас», — повторил он, ни капли не колеблясь. «Не зря же я позвал этих бездельников сюда сегодня», — кивнул он в сторону стоящих лекарей. Я нахмурилась. «Лучше бы вообще обойтись без помощи докторов. Пусть бы уже просто постояли». Но Занзас настроен решительно избавиться от этой болезни и готов, кажется, даже на самые рискованные действия, лишь бы сделать это как можно раньше. Бьюсь об заклад, он уже столько раз мучился от болей, приносимых этими шрамами, что теперь ему кажется, что один раз он уж точно перетерпит. Я бы и рада закончить все прямо сейчас, но я чувствовала, как поток пламени в том перешейке сопротивляется. Мне придется ударить быстро, чтобы побороть его сопротивление. Мое пламя может навредить телу Занзаса, а его пламя тупо брызнет во все стороны и создаст дополнительно огромный ожог, как минимум. И все же другого способа я не видела. Я бросила быстрый взгляд на Скуала, чтобы убедиться, что он поддерживает скоропалительность решений Занзаса. Тот хмуро помалкивал, а встретившись со мной взглядом, коротко кивнул. Луссурия, когда я посмотрела на него, ответил, казалось, прочитав мои мысли: «Мы готовы оказать быструю медицинскую помощь вплоть до реанимационных действий. Положись на нас». Только на его лице не было привычной манерной улыбки, а у бритого виска блестела капля пота. Несмотря на свои слова и готовность к риску изначально, даже Луссурия переживал за исход. «И что, если вытащить Занзаса не получится? Я же ударю его пламенем внутри его тела. А как можно уменьшить последствия этого удара? Самое логичное, раз мне нужно, чтобы ничего не мешало моему пламени на определенном отрезке пути, надо установить за этим отрезком пути какую-то преграду, чтобы дальше пламя не пошло, ни мое, ни Занзаса. Своим же пламенем попробовать установить преграду, хотя при увеличении концентрации это также может вызвать раны у Занзаса, все же любой организм будет сопротивляться вторжению, как только даже мягкое пламя неба станет качать права. Будто этого мало, будучи честной, пламя неба имеет небольшие шансы задержать пламя урагана. Я ведь уже проверяла это, когда пыталась использовать чистое небо в бою с Занзасом давным-давно. И это кроме того, что лишь при попытке увеличить концентрацию пламени, еще до удара, я могу прожечь в его теле дыру. Хотя я примерно представляю нужную концентрацию пламени неба, чтобы этого не сделать, но все равно раны будут. И это будет малая часть, если сравнивать с отдачей, которая начнется после того, как по телу рванет пламя ярости. Я задумчиво почесала лоб и тяжело выдохнула. С одной стороны, отложить бы это и подумать получше. С другой, была бы хоть какая-то идея, чтобы выждать время и развить ее. Занзас уже осточертело это уже явно слишком давно, и он готов на любой риск. Даже если шрамы теперь расползутся по всему телу, а не островками. Хотя, может быть, он уже раньше разгонял свое пламя слишком сильно, что доводил себя до плачевного состояния. Я задержалась на мысли, что Занзас вынужден всегда сдерживаться. Эта мысль у меня всегда была где-то на периферии, и вот теперь, казалось, я видела проблему куда глубже. Все варийцы уверены, что он очень вынослив, и теперь для меня это знание открылось с новой стороны. Другой бы, может, и не выдержал, но Занзас готов выдержать эту рискованную операцию. Я еще раз натужно выдохнула сквозь зубы. Почему для работы с пламенем нет никаких инструментов? У докторов есть куча всяких приспособлений для аккуратной и точной работы, а у меня, такое ощущение, вместо скальпеля почему-то долото, а вместо капельницы собственные руки. Слегка успокоила только мысль, что у других и этого нет против всяких болезней пламени. Занзас с хмурым ожиданием смотрел на меня, отступать явно не намерен, потому и Луссурия не дает себя лечить. Если тело начать лечить пламенем солнца, то все манипуляции придется отложить, пока солнце окончательно не впитается или не рассеется, и не будет мешать. Развернувшись, я села на освободившийся край кушетки рядом с боссом Варии, просто чтобы его пронзительные темно-багровые глаза, сверлящие мое лицо, меня не сбивали. Я снова попыталась вернуться к тому, на чем остановилась, и развить мысль дальше. Еще одни руки, кого я могла бы взять в помощь. Как минимум этот человек должен управлять пламенем не хуже, чем я. Медики обучены, но управляют только своим пламенем и скорее обожгут себе руки, чем сдержат пламя ярости. Дождь, даже принадлежащий Скуала, тоже сметет. Слишком уж агрессивен ураган, да еще и усиленный небом. Возможно, он сможет разбавить немного пламя ярости, но каков будет результат смеси неба, урагана и дождя? Как бы не сделать хуже? Уметь бы, как демон, разделять свое сознание и сделать себе клона. Хотя, я скосила глаза вниз, на свисающий с шеи медальон. Бес хоть и был пламенным зверем, но проявлял умение управлять пламенем. Да и вообще пламенные звери и создавались же как инструмент для помощи человеку из его пламени. Конечно, комбиоформа беса мне мало чем поможет, но вот сам дракончик с его аппетитом, он вполне может попробовать перехватить пламя Занзаса. Бес, позвала я. Дракончик вылетел пламенным сгустком и оформился в своей черной чешуйчатой форме. Еще перед нашим заключением он спрятался там на всякий случай. Бес окинул быстрым взглядом помещение и незнакомых людей, а затем вопросительно на меня взглянул желтыми глазищами. Кажется, он не думал, что его позовут, и не подозревал зачем. Я пояснила, надо съесть пламя Занзаса. На черной приплюснутой морде отразилось угадываемое непонимание. Он посмотрел на Занзаса в одном из подним, спокойно взиравшего на это все, сидя на кушетке. Бес подошел к боссу Варии, прихватив не сильно его за голень, приподнял в приоткрытой пасти и вопросительно промычал. «Ара, почти, но не так», — подтвердила я, порадовавшись, что бес уверен, что сможет. «Надо его так держать за жо». Я быстро скосила глаза на Занзаса и исправилась. Бачок, встретившись с Занзасом взглядом, повторила. «Внизу со спины, с боков». Взгляд у Занзаса стал очень выразительным, еще более выразительным, чем обычно, но он ничего на это не сказал, таким образом позволив мне делать, что считаю нужным. Бес выпустил голень босса Варии из пасти, оставив, видимо, от остроты зубов, несколько неглубоких, но четких царапин в ряд. Затем обошел кушетку и без проблем закинул лапы на нее, покачнувшуюся от этого в обратную сторону. Аккуратно, как мог, широко раскрыв пасть, обхватил Занзаса поперек туловища, повернув голову. Ширина пасти как раз позволяла захватить не только часть спины, но и бедра, и бока. Бес вопросительно посмотрел на меня. «Ара, да, вот так», и только я дала подтверждение. Бес, чуть сомкнув пасть, вонзил острые зубы в кожу, не глубоко, не больше, чем на полсантиметра, но кровь выступила. Занзас скривился, коротко выдохнув, а остальные присутствующие дернулись, слегка зашевелившись. До того они вели себя так тихо, что я почти забыл об их присутствии. Но я вновь собралась и, посмотрев на Занзаса, на котором бес, можно сказать, закрепился, предупредила. «Держись, старайся не двигаться и не размахивать руками». Занзас, заранее стиснув зубы, сквозь них ответил. «Давай». Спрыгнув с кушетки, я встала перед ним и положила руку совсем немногим ниже пупка. Подумав еще немного, положила только указательный палец, чтобы сделать поток более тонким. Сосредоточилась, нащупав пламенем нужное направление, убедилась, что бес весь во внимании, еще раз взглянула в лицо Занзаса, проверив и его готовность, и резко выпустила пламя. Кушетка дернулась. Занзас издал надсадный звук, схватившись руками за нее, и вскинул голову. Шея с кадыком напряглись, лица я не видела, оно было обращено к потолку, но вены на шее сильно вздулись. Я чувствовала свое пламя, чувствовала, как оно хлынуло контролируемым потоком, встречая сопротивление собиравшегося пламени вокруг источников. Но сила была достаточной. Пламя быстро дошло до канала между источниками и, врезавшись в плотный поток, рвануло. По ощущениям было похоже на взрыв, оттого и такая реакция Занзаса. Но я не стала на нем сосредотачиваться, сконцентрировавшись на потоках пламени, которые, отброшенные, рванули во все стороны. Я перехватывала их со своей стороны, чувствуя, как тяжело задышал бес, перехватывая большую их часть с противоположной. Они тянулись к нему и исчезали с области видимости. Только убедившись, что пожар локализован и канал вернулся в свое первоначальное состояние, я отстранилась, осматривая и беса, и Занзаса. Мы все тяжело дышали, но Занзас даже оставался в сознании. Бес раскрыл пасть, вытянув зубы с кожи, и тоже отстранился. Казалось, дракончику не очень хорошо. Пламя переливалось в щелях между его чешуйками, из-за чего казалось, под мелкими чешуйками движется застывающая горячая лава, изо рта и ноздрей шел пар. Пахло паленым деревом, это его лапы жгли половицы под ним. «Ваш черед», — дала я команду лекарям, тут же бросившимся к Занзасу, продолжавшему сидеть на месте с закрытыми глазами. Они попытались его было уложить, но тот отмахнулся, едва не зашибив широким замахом Луссурию и Бенедикте одновременно. Луссурия не растерялся и принялся за осмотр так, в сидячем положении пациента, двое других медиков последовали его примеру, так как Занзас не сопротивлялся. Я заподозрила, что ему сейчас так хреново, что он боится, что выключится, если переместится в лежачее положение. Я же отошла подальше, чтобы им не мешать, и подошла к бесу. Тому все еще было, по виду, не очень хорошо. Я читала в записях в будущем, что все пламенные звери могут поглощать пламя. Это же их составляющая. Тонкость в том, какое это пламя и какая его концентрация. Она может быть разрушительной, а может быть относительно безвредной. Но бесу явно было нехорошо от пламени ярости, поэтому я подошла, положив руку на приплюснутую голову дракона, вытаскивая уже из него пламя и преобразовывая его с помощью смеси с облаком в свое. Когда я закончила, а бес, воспользовавшись тем, что никто из посторонних не смотрит, отправился отдыхать в медальон. Медики уже тоже прекратили быстрые и рваные движения, исследуя показатели приборов, которые они подключили присосками к Занзасу. Кажется, пациент жить будет, только дышит тяжело. Состояние контролируемое и стабильное, отчитался Луссурия, заметив мое внимание, и спустя паузу неуверенно уточнил. Получилось, сейчас проверим, не стала я заранее ничего утверждать. Подойдя, положила руку на поясницу Занзаса, направила пламя к каналу и сказала: «Подай немного». Лекари отступили кто на шаг, кто на два, едва заметив, что Занзас поднял руку. Он зажег пламя, и я прикусила губу, отняв ладонь. Занзас повернул голову вправо, скосив назад, на меня, взгляд. Я пыталась подобрать слова, но ничего не могла придумать. Как сказать ему, что ничего не получилось и я все еще чувствую помехи? Нужные слова так и не пришли на ум, поэтому я просто покачала головой. Занзас не дернулся, а в следующую секунду ударил кулаком по кушетке, на которой сидел, прорывая в ней опаленную дыру прямо через металлический каркас. Запахло жженым поролоном и пластиком, которой та была обтянута. Пронзительно громко запищали приборы, участив ритм датчиков. Бенедикт и Кастанье отшатнулись, отступив еще дальше, чуть ли не на 5 метров. Женщина, показавшаяся мне образцом деловитой леди в возрасте, отчетливо выглядела испуганной. Мужчина держался едва ли лучше. Лицо Луссурии блестело, бледное от пота. Такая вспышка каждого заставила вздрогнуть. Босс отчетливо, но приглушенно произнес Скуала где-то позади и чуть сбоку. Я положила левую руку Занзасу на плечо, попытавшись сказать убедительно: «Это только первая грубая попытка. Мы попробуем еще раз, и все получится». Занзас скрипел зубами, отчего напряженные скулы шевелились. По помещению отчетливо разливалась аура его пламени, отчего становилось жарко и душно. Он спросил, практически рыча: «Хоть какой-то результат есть, хоть часть этого дерьма удалось выбить?» Я не знала, удалось ли хоть часть льда выбить. Я просто видела помехи в соединительном канале, но на всякий случай решила сказать для поддержания духа: «Немного». «Тогда давай еще раз», — повернулся он ко мне всем торсом, закинув колено на кушетку. От такого напора я тяжело выдохнула, что, казалось, вызвало еще больше его раздражения. Вряд ли Занзас не понимал, что результат, даже если он был, слишком мал. Но его лицо стало злее. «Остынь», — сказала я. «Этот способ не подходит, уже ясно. Нельзя такое дело сделать с наскока. Надо подумать, и позже мы попробуем еще раз». По правде, так надо было сделать с самого начала. Но Занзас тяжело переживал вот это все, и не в его духе было сдаваться. Он точно будет пробовать еще не раз биться о стену. «Врой, босс», — подал голос Скуала, видимо, решив меня поддержать. «Надо набраться сил, мы и так продвинулись вперед». Занзас ничего не ответил. Пауза стала затягиваться. Я стала чувствовать, что, возможно, руку с его плеча пора убрать, но ощущала, что это будет выглядеть еще более неуместно, и, возможно, запоздало решила подать немного пламени неба, чтобы разбавить его ураган. Хотя и так было видно, что Луссурия уже помог ему лечебным солнцем, так как следы от зубов беса затянулись практически без следа, хотя область вокруг живота и поясницы вся была в красных пятнах, как от ожогов, но ожогов, не перешедших ни в глубокие жженые шрамы, ни даже в волдыри, просто сильно покрасневшая кожа и небольшая затянувшаяся обожженная рана чуть ниже пупка, ровно по размеру моей подушечки пальца. Я не сразу поняла, что мой взгляд замечен. Занзас открыл глаза, рассматривая мое лицо, и убрал мою руку с плеча, подняв ее за запястье. Отпустил, окинул взглядом притихших гостей, пророкотал приглушенным низким голосом с хрипотцой. «На сегодня все, можете расходиться». Те не спешили куда-либо идти, пока Занзас не перевел от них взгляда. Причем все трое лекарей ощутимо выдохнули. Их лица блестели то ли от нервного напряжения, то ли от духоты и жара в комнате, которая уже больше стала смахивать на сауну. Я не понимала, отчего даже такие опытные люди, явно имеющие дело с пламенными уже давно, проявляют такую реакцию. В смысле, конечно, я понимаю, что аура у Занзаса мощная и давящая, взгляд тяжелый, а поднявшуюся температуру в комнате и сама чувствую. Но спустя какое-то время они должны были к этому привыкнуть. Даже Конрад привык, а поначалу его аж трясло при упоминании Варии. Наверное, все дело во взрывной репутации Занзаса. Приглашенные гости засобирались, Леви пошел их проводить. Мормон, не знаю, когда, куда-то исчез. Наверное, еще когда выросла аура пламени ярости. Луссурия уговаривал Занзаса еще полежать ночь под присмотром приборов. Занзас не стал игнорировать его рекомендации, но отказался лежать в больничной кровати. «Босс, ты», — негромко и сосредоточенно произнес Скуала и затем спросил, будто не в тему, «ты что будешь на ужин? Поем у себя позже», — буркнул Занзас, хмуро поднявшись и направившись в сторону двери. Я переглянулась со Скуала. «Напирать капитан, конечно, не будет, но вообще-то я бы не отказалась от вкусного горячего ужина. Весь день практически прошел незаметно в камере, пусть мы и нормально ели там, и даже искупались в скромной душевой, но все же не сравнить с подачей блюд в местной столовой. А я буду, кто бы сомневался», — фыркнул Скуала. «Как у себя дома, даже можешь уже не спрашивать». Я не поняла, он ворчит так или наоборот дает разрешение. Добавила на всякий случай, мясное блюдо с гарниром, и потом, чая с десертом. На кухне пожелания озвучивай. Вот теперь точно ворчит. Зато Луссурия, вижу краем глаза, какие-то знаки подает. «Босс», — окликает Занзаса Луссурия, — «мы тогда вам с Кирой Чан принесем ужин в большой гостиной. Вы же оба наверняка проголодались, а мы все не так давно ели. Вы там посидите, я в соседней малой гостиной посижу, если что». Я сразу поняла, к чему эти хождения вокруг да около, это было очевидно. Да и Занзас, думаю, понял, но отнесся к этому пофигистически. Луссурия порадовался несопротивлению и провел меня следом за Занзасом в залу, что они назвали большой гостиной. И чего они жаловались, что их переместили в дом поменьше. Ну да, меньше, чем гостиная в предыдущем доме, но не намного. Как по мне, так и так огромная, здесь бы мог развернуться автомобиль. Хотя я не могла не отметить, что мебель и обстановка комнаты выглядит не так изысканно, даже простовато. Рамы на картинах самые простые, мебели по минимуму, зелени вообще нет, из-за чего казалось пустовато и необжито. «Скуала, я так поняла, пошел организовывать ужин. Конраду я сказала связаться с ребятами и скоординировать действия. Все же ранее мы нашей группой перебрались в арендуемый Варией дом, и теперь, по идее, ребята должны переехать сюда для безопасности. Это нужно согласовать с Варией, если еще не было сделано». Конрад кивнул и сказал не беспокоиться об этом, этот вопрос уже решается. Все дело было в том, что варийцев, похоже, переселили уже после того, как Конрад попал к нам в камеру. Занзас тяжело упал в кресло, предварительно пнув его к камину. Луссурия, хлопача, придвинул туда же еще одно. Босс Варии бросил каким-то уж очень привычным жестом немного пламени в приготовленные дрова, зажигая их, хотя вечер не сказать, чтобы уж очень прохладный. Я присела в предложенное мне кресло, утонув в нем, слишком большое, я даже ногами до пола не достаю. Тут либо сидеть на краешке, либо полулежа. Подумав еще немного, я забралась в него с ногами. Занзас меланхолично поглядывал на огонь, пожиравший бревна, кажется, это ему нужно было чисто эстетически. Через какое-то время кто-то поскребся в дверь, пришли рядовые, прикатив тележку с тарелками, накрытыми крышками и вычурными столовыми приборами. На лица, будто повзрослевшая версия мордоворотов из дисциплинарного комитета, только западного разлива. Они испуганно поглядывали в спинку кресла Занзаса и старались вести себя нарочито тихо, вздрогнув, когда случайно зазвенели посудой на тележке, поворачивая ее. Луссурия быстро их организовал и еще отправился с ними перенести сюда указанные им медприборы. «Я же говорил, не мешать мне во время еды», — прозвучало угрожающе от босса Варии. «Мы потом принесем», — после ужина, ничуть не смутившись и улыбаясь, Луссурия закрыл за собой двери. Чувствовался опыт в лавировании с раздраженным боссом Варии. «Я хоть и понимала, что они спецом меня здесь оставили, но сама думала, что с Занзасом надо поговорить», если он этого захочет. В принципе, поводов даже было несколько. Ну, а пока подняла крышку с ароматным стейком под ним, разрезала на несколько частей и наколола тот на вилку. Занзас посмотрел на меня бордовыми глазами, не спеша присоединяться, и заметил: «Ешь нормально, ты же босс своей семьи». «Кто бы говорил», проживав, ответила я, и направила на него обвинительно вилку с кусочком мяса. Сам же отказался в столовой есть. Он на это хмыкнул. «Интересно, моя аура тоже на него действует или перебивается его аурой пламени ярости? По идее, небо должно на него действовать умиротворяюще. Ну, или как пояснял мне Рёхи, вдохновляюще, что ли? Или как Емицу говорил, хотя примерять на того же Мукура слова Рёхи или Емицу. Вот уж кто в опыте манипуляций поднаторел, иллюзионист давно бы уже понял, что испытывает на себе чужое воздействие, и избавился бы от него. Конечно, только в том случае, если бы оно его не устраивало. Ну а Кёя, ему, что ли, уверенности не хватало? Да такое ощущение, что я для него вроде хиберда, только появившаяся раньше желтой канарейки. Нет, они все разные, и отношения, и общение у меня с каждым разное. Я думаю, и они меня по-разному воспринимают. И вот, казалось бы, это чисто социальный вопрос, но насколько в этом отыгрывает именно связь небохранителей, словно это вопрос про курицу и яйцо. Нельзя решить, что же все-таки было первым. Если даже рассматривать только мой опыт, то выглядит так, что все зависит от обстоятельств. Я уверена, что в случае моих тумана и облака сначала сыграла именно социальная составляющая, а потом уже пламенная, потому что они-то как раз самые настороженные и недоверчивые. Вряд ли бы они поддались какому-то навязанному чувству, не тот склад личности. С Рёхием я не уверена. Я была слишком юной, и он тоже. Конрад определенно нацелился сначала на пламя, я склоняюсь к тому, что социальный аспект он доработал позже, и сейчас ничуть не хуже остальных. Может быть, он даже заранее был предупрежден на подобном эффекте, но даже повода так думать толком нет, кроме предположений, так как его натаскивали даже в высших кругах, сами хранители текущего босса Ванголы. В любом случае все его цели сопровождались сугубо практическими пожеланиями, а не фанатичными. С Такиши случай сложнее, там и не понять, где были чувства, а где долг. На первом месте у него также был вопрос безопасности, но когда тот немного отступал, такое ощущение, что он за мной все время ходил, причем не со мной, а именно за, будто он развлекался, сначала шутливо пикируя с Рёхием, а затем довольно опасно, но также шутливо подначивая Хибари. Я никогда над этим не задумывалась слишком глубоко, видя, что ему комфортно в моем обществе, и зная, что подоплека не так уж чиста, но кажется, ему было комфортно и в обществе, которое сформировалось вокруг меня. Притом, я бы сказала, что ему также комфортно пикировать с Гакудерой, но иногда, когда подрывник начинает откровенно дурить, такое ощущение, что у Ямамото просыпалось ощущение старшести. Возможно, в этом виновато то, что Гакудера выглядит как иностранец. Из-за этого у Ямамото срабатывал национальный рефлекс превосходства. А может быть, Такиши все же чувствовал себя как Хибари, когда он уже играет по-крупному и понимает гораздо больше, и уже не чувствует себя нормальным человеком, причисляя себя, хотя бы внутренне, к клану Осоригуми, а рассматривая хранителя урагана. Для честности уточню, что Рассиэль явно поставил меня на некий королевский постамент, и не то чтобы на него молиться, но вполне себе перехватывает королевской ауры крутости. В принципе, то же самое, кажется, делает и Бильфигар в отношении Занзаса. Уж до чего тот себе на уме, но Занзаса признает как своего босса. И вряд ли тут только дело в его силе, хотя, конечно, и она сыграла свою роль. И раз уж пошла такая пьянка, то скуала по складу характера, кажется, нужно иногда просто срываться для душевного равновесия. Я не знаю точно, причина это или следствие того, что его небо с примесью бушующего урагана. Потому что Занзас в картинке «Гармонии неба» выглядит как психиатр, которому тоже нужен психиатр. И возвращаясь к вопросу, как же все-таки ощущается и как воздействует небо на другие атрибуты, на других людей, складывается ощущение, что для каждого по-разному. Так же, как по-разному складываются и социальные отношения. Для Кёи сначала соперник, а потом, когда, видимо, вошло в игру воздействие пламени, равный по силе, но не противостоящий. Даже когда ненадолго образовалась такая ситуация, что он обошел меня в физическом бою, а я на тот момент еще не научилась толковым пламенным техникам. Словно меня рядом он не воспринимает как опасность или даже чуждость, а учитывая его нетерпимость к людям, то и получается, что в его восприятии дружеская безобидная роль осталась только для братьев меньших. Потому что даже от отца с братом он может ожидать неприятного подвоха. Для него именно это комфортные взаимоотношения, где не нужно ожидать подвоха и каждую секунду контролировать движение. Для Мукура комфорт очевиден в том, что за ним никто не гонится рядом со мной. А в пламенном аспекте, вероятно, его пламя тумана не так давит на психику и он, такое ощущение, просто расслабляется. Потому и растекается по горизонтальным поверхностям, двигаясь лениво и расслабленно, как кот. Как Рёхи и сказал, пламя неба для него ощущается как поддержка. Возможно, можно ее сравнить с родительской или братско-сестринской, когда ты знаешь, что за тобой стоит кто-то и в случае чего придет на помощь. Думаю, ему этого очень не хватало, учитывая его обоих командировочных родителей. Такиши тогда сказал в Жухьяво, особо с этого ничего не поймешь. Это чистой воды предположение, но в его мире, где остались только он и отец, да рассказы об одном большом дружном клане, возможно, что именно общество ему подобных, равных, пламенных и клановых ему и не хватало. И получилось так, что я тут сыграла опосредованную роль, но все же сыграла. В противовес этому с Конрадом все кажется довольно очевидным. Он слишком долго бегал и боролся за жизнь. И в месте, где он ощутил себя сильным, нужным и полезным, он просто может выдохнуть. При общей собачьей жизни ему много не надо было, только своего места. Все сходятся в том, что для каждого пламя неба дает ощущение комфорта, безопасности, спокойствия и в целом того, в чем он больше всего нуждается, что в принципе пересекается с общим описанием неба как не вполне понятной гармонии. В свете этого полностью противоречащее заявление Емицу об обманчивом воздействии пламени неба уже не кажется таким. Если он что-то давал или обещал дать своим хранителям, но не выполнил этого, может быть, он даже не осознал этого. Просто его пламя неба подарило это ощущение тем, неизвестным мне людям, как задаток, а Емицу это ощущение полностью не оправдал. У моих хранителей ощущение психологического комфорта часто пересекается с физической безопасностью, но в чем нуждались те люди, я не могу предположить. Даже самое банальное – деньги и власть, которой вокруг Емицу должно быть достаточно. К тому же, как и везде, мне кажется, тут должен действовать принцип разницы сил. Если его небо было гораздо сильней, то перевешивало и воздействие было более сильным. Так же, как действует и пламя дождя или тумана, имея дело с более слабым противником или с тем, кто до этого не имел дела с этими типами пламени. Вот Гакудера, мне кажется, повелся. По крайней мере, это так выглядело. Но если посмотреть с новых, только что открывшихся горизонтов, то он тоже искал своего места и безопасности, и для него это плотно переплетается с десятым, как фигурой, которая может дать ему это все, и он плотно впихивает Цуну в эти рамки, в этот образ. Может ли он его предать, если Цуна из этого образа рано или поздно окончательно выпадет, я не возьмусь предугадывать. Все-таки Гакудера тоже такой общепенец, самостоятельно отрекшийся от семьи. В будущем я читала его дело подробнее, и он действительно самостоятельно оборвал все связи с семьей. Из-за похождений своего отца налево он почувствовал себя преданным, узнав о том, что незаконнорожденный ребенок. Тем не менее, его приняли в семью и растили как вполне законного, а не внебрачного. Скорее всего, незаконность могла вылезти при наследовании, но, увы, Гакудера сбежал из дома в очень малом возрасте, всего в 8 лет. Поэтому до этих вопросов просто дело вряд ли дошло. К тому же не думаю, что в таком возрасте он мог бы сам выживать, но, со смертью его матери там история мутная, есть подозрения в сторону законной жены, но доказательств нет, по крайней мере, до времени в будущем они окончательно стерлись. Его, как оказалось, сводная сестра, Бьянки, тем не менее, присматривала за ним даже после побега из дома, да и его учитель Шамал, при его посредничестве, но, кажется, не без участия родного отца, Гакудерой был выдвинут на пост хранителя урагана. Кажется, от него не отказывались, но и силой поймать, притащить и заставить жить в семье, смирив с фактом его статуса, не смогли или не стали. С десятым он как раз себя чувствует как будто в семье. Дайцуна, вполне свыкшийся с его часто раздражающим присутствием, относится к нему доброжелательно, так что если он и выберется из рамки, примеренной на него Гакудерой, то все равно останется эта доброжелательность. И Гакудере особо выбирать не из чего, только тут он себя ощущает в семье. На всех остальных он уже повесил ярлыки предателей, хотя к тому же Шамалу ему пришлось обратиться за помощью перед боями за кольца, переступив при этом через себя. Да и Бьянки, судя по всему, собирается добиться от него доверия, но словами, видимо, она этого доказать не смогла. Похожая история, как мне кажется, и с Базилем. Я знаю о том, что он боготворит Емицу, называя его мастером и всячески обеляя его личность, даже когда Емицу откровенно относится к нему по-скотски, заставляя стирать одежду старой теркой и отправляя на рискованную миссию с кольцами в Анголы. Ладно, я не знаю, в каких условиях они вдвоем оказались, когда Емицу научил его этому, возможно, где-то в бедной стране, где стиральные машины, роскошь, но в истории с кольцами яснее ясного, что Базиля вполне могли убить по пути в Японию. Причем убить даже за ненастоящие кольца, он же был всего лишь приманкой. Но если для Емицу Базиль не более чем инструмент, да еще и такая разница в возрасте, которая просто не дает Емицу даже помыслить о том, чтобы позволить образоваться связи небо-дождь, то все это боготворение выливается на сына Емицу, которому перепадает отцовский ореол в глазах Базиля. Притом Базиль сам рассказывал, что наслушался истории о семье Емицу и больше всего о сыне, которым тот хвастался. Цуна же, в силу привычки плыть по течению, просто позволил этой связи случиться, в противовес явно отталкивающему отношению Емицу. И вот, ореол обожания, доставшийся в наследство, и природная беззлобность Цуны дали в результате образования связи между ними. Закончив к этому моменту с ужином, я вздохнула и покачала головой. И случается же такое, что дороги пересекаются таким вот практически случайным образом. И опять, возможно ли предательство и будет ли это на всю жизнь, не предугадать, даже догадавшись о порядке установления связи дождя и неба. Если Емицу разрушит этот ореол боготворения до того, как Цуна заработает свой собственный ореол, то очень вероятно, что случится. Но Емицу его до сих пор даже не подточил, а Цуна с Базилем уже участвуют в общих сражениях и притираются. С Хрому Цуны там вообще все сложно, и в ближайшее время вряд ли что-то решится. Потому что для Хром самая важная фигура в жизни – Мукура, и Цуна вряд ли его перебьет собой. Да и хотя бы просто потому, что для Хром – это приказ Мукура – стать хранителем тумана. Она вроде да, но на самом деле нет. Цуна ее, видно, по-человечески жалеет, и из-за Мукура, и из-за потери внутренних органов, и если фигура Мукура исчезнет с горизонта, то у Хром не останется никого близкого, поэтому она может найти свое место рядом с Цуной. Хотя, и это уже, кажется, отходит на задний план, как не случившееся, так как есть еще и Кен с Чикусой, которые по-своему все-таки заботятся о Хром, потому что они в одной группе. У них в силу жизненного опыта, а конкретно сиротства и помыканий по миру и тюрьмам, сложилась привычка держаться своей группой, и Хром в нее уже попала. Она уже не останется одна в любом случае, пусть и не под прикрытием огромной всесильной фигуры. Официально она, конечно, все еще причислена хранителем. Где-то, как-то, а реально даже вроде бы установившаяся вероятность установления связи стремительно истончается и исчезает. Просто потому, что Цуна ничего не делает и жалость к Хрому у него возникает, только когда та показывается перед глазами. В остальное время у него своих забот полон рот. Вот и создается ощущение, что ему плевать, по каким подворотням ночует девочка, прибившаяся к стае Мукура. Хотя если Цуну спросить и тыкнуть носом, все, конечно, окажется не так, но опять же, у него куча своих проблем и своя жизнь, потому он и не рвется делать что-то немедленно. Кто она ему? Подумаешь, сражалась за кольцо тумана и пришла отстаивать его имя. Все это было, похоже, забыто и вспоминается разве что тогда, когда Цуна видит ее и начинает жалеть. А если так подумать, то нужна ли ей жалость? фыркнув, отвлеклась, решив перестать нагнетать вокруг устоявшегося безразличия братца к чему-либо вокруг, кроме того, что непосредственно находится у него перед носом и тычет в лоб дулом пистолета. Детский возраст и мягкий характер, на который я все время все скидывала, уже не уменьшали раздражение, которое только выросло после той его просьбы спасти Шимон. Разливая чай из небольшого чайника, обернутого в полотенце для сохранения тепла, себе в кружку, я заметила краем глаза движение и удивленно воззрилась на Занзаса, который уже налил себе, кажется, виски, судя по этикетке на бутылке, где-то на треть стакана с двумя кубиками льда. Но удивительно не то, что он решил выпить вечером после таких перипетий, а то, что он приглашающе протянул открытую бутылку в мою сторону. «Ты помнишь, что мне 14?» — спросила я, приподняв бровь. «Я тебе не предлагаю бокал, а предлагаю в чай добавить», — фыркнул он. «С чего такая щедрость?» Я вынуждена была удивиться второй раз, но, подумав, решила не отказываться. «Во-первых, плохо от ложки коньяка в чае мне не будет, во-вторых, Тёя меня не убьет, потому что не узнает, а то, что Занзас больше ложки в почти полную чашку чая не добавит, гарантировали законы физики. Поэтому я решила немного расслабиться, попробовать, что оно такое, и кивнула. Занзас плеснул виски в кружку, сделав черный чай совсем незаметно, чуточку, темнее. Его рука при этом не дрожала и кулаки судорожно не сжимались. Видно, что уже большей частью успокоился, но чувствовалась усталость. Даже в том же фырке я взяла кружку и невольно задумалась о своей новообнаруженной связи с ураганом. Получается, и у Занзаса я вызываю некое чувство психологического комфорта. Возможно ли, что это только действие моего пламени неба? И посидев со мной, все-таки присоединившись и даже впихнув в себя стейк, чисто ли со злости, чтобы мне не достался второй, или правда хотел есть, не знаю, он поддался этому чувству, которое дает аура неба, и получается, что мое небо для него достаточно сильное, раз возымело эффект. Или тут наложились какие-никакие дружеские отношения и от меня в первую очередь, а сейчас он, даже не будь меня рядом, разве не успокоился бы спустя время, ровно так же съев своей любимой еды и выпив любимый алкогольный напиток? Я хотела в этом разобраться. Почему же он все-таки решил оставить эту, нежданную для нас обоих, связь? Может быть, я, конечно, сама виновата, тогда я сказала так, что получилось, будто подначила, будто сказала, что он недостойный в этом причина, хотя на самом деле это не так, но по прошествии времени он должен был все это обдумать уже спокойно и здраво, разобрать разговор по каждой реплике и сделать выводы. Занзас же не дурак и должен был осмотреть эту ситуацию со всех сторон, а не так, как тогда. Не успел он разозлиться от факта, что он получается чьим-то подчиненным, как уже злился от того, что, оказывается, мне совсем не нужна эта связь именно с ним. Хотя, после всех моих размышлений о воздействии пламени гармонии, я могу догадываться, что как в моем восприятии Занзас, будто старший брат, так и в его я, как сестра, младшая, хотя, будем честны, психологический возраст у нас не так уж сильно отличается с его потерянными годами во льдах и моими потерянными годами при переселении тел. Ну и периодически мы готовы орать друг на друга, как пятилетки, не без этого. Но это своего рода сбрасывание стресса и выяснение отношений без массовых разрушений. Сравнительно с выяснением споров при разрушенных зданиях и выжженных лесополосах, просто орать друг на друга выглядит не так уж безнадежно. И именно эти простые, понятные и равные взаимоотношения ему комфортны, чем-то даже похожие на те простые, без экивоков, нравы в Варе, когда каждый из офицеров может попробовать отлупить другого и при этом не нажить кровной вражды. Хотя у его хранителей есть четкая степень подчиненности, которую Занзас готов им напомнить, в случае чего, я же туда не вписывалась, да и в целом сбрасывала все их попытки навязать свое мнение мне. «Ну так чего?» – неожиданно спросил Занзас, ненатурально смотря куда-то в пламя, с треском медленно пережевывающие дрова в камине. Последовала неловкая пауза, и он негромко добавил безразличным тоном: «Это правда, что что-то можно с этим сделать, или ты просто не хотела меня разочаровывать?» Я едва удержалась от закатывания глаз. Видно же, что вопрос для него тяжелый и важный, но это намеренное безразличие в попытке удержать крутое лицо выглядит не очень по-взрослому. «Ну ладно, не до того сейчас». Занзас себя морально готовил к тому, чтобы услышать, что дело безнадежное. «Я же не сказала, что не получится», спокойно ответила, сохраняя серьезность. Уже ясна причина, уже ясно где, просто нужно найти способ сделать это безопасным образом. Нет смысла пытаться прожечь тебя насквозь пламенем, чтобы достать несколько застрявших кусочков льда. Занзас, подумав, скосил на меня темно-бордовые глаза, с отблесками пламени от камина в них, и спросил, а хирургически вырезать? Над ответом мне не пришлось долго думать. Врачи, и хирурги в том числе, как я понимаю, не видят этого на приборах, так что как они могут их вырезать? Тем более, что канал состоит из мощного пламени ярости, и даже если они его найдут и заденут, эффект будет тот же, что и от моего воздействия пламени. Или пламя просто рванет, поплавив их инструменты вместе с руками. Даже та техника, которая освободила тебя из льда целиком, не смогла пройти через этот канал. Занзас замолчал, продолжая хмуро смотреть в камин и о чем-то думать. Я же подумала про хирургов и добавила. Но я думаю, мы можем попробовать поискать что-то, что может помочь. Какой-то инструмент, скальпель, пламерезатель, что-то либо очень мощное, чтобы пройти через этот канал, либо очень точное и крепкое, а скорее, все вместе, и сверху с зонтиком, чтобы от отдачи не испариться. Отдачу по твоему телу я и сама смогу перехватить большей частью, и маленькое, чтобы не критически повредить канал. У Ван Голы куча артефактов и всего, что когда-либо изготавливалось как инструменты или оружие для пламенных, сосредоточенно сообщил Занзас. По праву коллекция, собранная Ван Голой, считается самой обширной. Но старик мне уже не даст доступ. А у кого есть доступ? Спросила я, чтобы понять, какой там уровень доступа. Должны же быть какие-то вахтеры и кто-то еще, кто может зайти и что-то взять хотя бы временно. Скорее всего, даже несколько хранилищ с разными уровнями доступа. Чтобы найти что-то конкретное, это только к нему лично надо обращаться. Он не делится полной информацией ни с кем, всем понемногу раздает. Хранилищ много по всему миру. Самостоятельно искать и договариваться с теми, у кого еще хранятся артефакты, долго придется, и не факт, что там есть то, что тебе надо. Но искать буду, хмуро заключил Занзас. Еще есть несколько известных мастеров сложных вещей. Обычно они делают какое-то оружие или охранные механизмы, но если ты подробно запишешь, что именно тебе надо, я сделаю заказ. Посмотрим, что они смогут сделать. Я очень хотела сказать ему не обращаться к Талбату. Но он не просто самый известный, он, кажется, еще и самый искусный мастер-артефактор. Хотя я и не могу предугадать, что придумает демон, и найдет ли способ извратить задачу себе на пользу, но если он сделает то, что не смогут другие, то, может, и стоит рискнуть. Поэтому, если будешь обращаться к Талбату, то осторожней с ним, посоветовала я. Не говори, для чего это. Занзас цыкнул снисходительно, как будто нечто очевидное приходится объяснять, и посмотрел на меня тяжелым взглядом. Такие вещи никогда никому не объясняй, поняла, только самым доверенным. Иначе узнают и обязательно используют против тебя. Я не стала возражать, просто кивнув в ответ. Спустя пару минут я вдруг поняла, что попала в раздел этих доверенных. Может быть, не совсем, и у них просто не было выбора, но... Вместо этого я выдала другую пришедшую мысль. Ты сказал про девятого, а что, если у десятого спросить? Занзас, позабыв о камине, в котором сверлил дыру долго и упорно, смотрел на меня так, как будто я сморозила очевиднейшую глупость. Я, конечно, знал, что ты преувеличиваешь способности этой сопли, но не думал, что настолько, выдал с видимым усилием наконец он, видимо, самое цензурное, что только смог. Я имею в виду, такой загадочный запрос с твоей стороны вызывает закономерные вопросы, отцу не девятый благоволит, и если даже придумать какую-то глупую причину, по которой ему нужно что-то подобное, то вопросов будет гораздо меньше, в том числе и у остальных. Занзас усмехнулся и хикнул. С дурака и спрос небольшой, у тебя же уже есть план, как заставить его с лицом наивной тупости искать нужные инструменты. Почему сразу заставить? Внимательно смотрела я на него, надеясь на понимание. Он и так очень хочет вызволить Шимон, который у тебя в плену. Занзас, откинувшись на кресле, неожиданно расхохотался, да так громко и сильно, что от потолка отскочило эхом. Бва-ха-ха. Я философски отметила, что на злодейский смех темного властелина тянет побольше, чем детское хихиканье Бейкурана. Это даже просто смешно звучит, как он будет искать то, не знаю что, но с его тупым лицом никто не удивится. Признайся, ты с самого начала, отдавая мне Шимон, что-то такое предвидела. На вопросительный и требовательный взгляд я приподняла брови, прося объяснений, потому что признаваться, что Цуна опять накосячил, на этот раз сказав то, что я не говорила, было как-то, да и просто, разве это не взаимовыгодный обмен, и Цуна получит Шимон, и меня доставать перестанет, и Занзасу поможет. Мелкие ублюдки, ласково обозвал их Занзас с жестокой усмешкой, в ноги бросаются, так умоляют их оставить в отряде под прикрытием и никому не передавать. Они так хотят жить, что добровольно сидят в укрытии, щедро выделенном им Варией, самостоятельно помогая сделать это укрытие тайным и никому неизвестным, защищают его и при этом терпят все, как об них ноги не вытирай. Что он с ними там делает? Ты там не, нахмурилась я, подбирая слово, не поломал их? Нет, ответил Занзас серьезно, чтобы уж я точно не подумала, что он шутит. Но то, что они осмыслили свое положение окончательно, чистая правда. Больше всего они нуждаются в покровителе и всеми силами пытаются быть полезными. Я, конечно, сказала, что Цуна хочет их освободить, и не питаю надежд, что он полностью понимает, что их дальше надо будет защищать, но разве он со своим положением не может их защитить? Занзас снова усмехнулся. Титул титулом, а молокососы нажили себе слишком много врагов. Они будут в безопасности, только если круглосуточно будут под присмотром, а ходить за ним одним все время не смогут. Людей у него мало, защищенных территорий нет, даже разведки для того, чтобы заранее предупредить о нападении, нет. В принципе, я, конечно, хотела посмотреть на лицо Цуны, когда окажется, что Шимон не обрадуется своему освобождению, о котором Цуна забыл их спросить, но все же жалко их. Раз они у тебя в плену на добровольных началах, сказала и сама удивилась тому, как странно это прозвучало, то, думаю, стоит их предупредить перед освобождением. Зачем? Резонно задал вопрос Занзас, внимательно рассматривая мое лицо, и я поняла, что ему нужна какая-то другая причина, чем просто жалко. Он уже, кажется, подозревал, что во мне проснулась такая неудобная в его деле жалость, и вряд ли поддержит эту причину. Во-первых, они молодые и наивные, стала я искать доводы в свою пользу. Во-вторых, уже настроились на контакт с Варией при удобных для Варии условиях, и если все же Цуна их защитит, будут и Варии полезны. Да и в-третьих, они не самые слабые бойцы, где-нибудь да пригодятся. Занзас издал какое-то глубокомысленное хаем, которое показалось мне не очень-то доверчивым к этим доводам.